внесли свой вклад в его власть. Уставшие, наконец, камнетёски охотно подчинялись его командам. Так как приказывать в уме оказалось проще и действеннее, Орло снял удила, а поводья оставил разве что для формы. Теперь никто, кроме него, не сможет управлять этими изумительными животными. В лагере его встретила боль. Она знала, что должна наладить с Орло связь взаимодействия. «Мы слышали, у тебя неприятности?» «Чуточку позабавился с гусеницей. Теперь уже лучше. Насколько я понимаю, у вас и самих неприятности». «Мы потеряли треть войска», — сказала она. «Можно, конечно, восполнить его, но неограниченно растрачивать силы, да еще с такой скоростью, мы не можем. Население Миньона не беспредельно, а миньонеток заменить трудно». «Поедешь со мной», — сказал Орло. «Я хочу осмотреть пещеры». Боль изящно уселась к нему в сани. В ее облике и поведении было то, что отличало ее от досады, демонстрируя, что она уже зрелая, полнокровная миньонетка, а не девчонка. Она была привлекательна и изысканна. «Твои животные устали», — заметила она. Орло наклонился со своего кресла и поцеловал ее, впитывая ее красоту, так напоминавшую досадину, и все же столь соблазнительно иную. Боль в изумлении открыла рот и откинулась назад, едва удержавшись в санях. «Ты хочешь меня убить?» Вопрос не был риторическим или шуточным. Орло нанес ей жестокий удар. «Мне нужно, чтобы они устали», — сказал он. «Я их объезжаю». «Если я показалась тебе снисходительной, то впредь такой не буду», — сказала боль. Она верно поняла его желание. Орло хотел объезжать и миньонеток. Он не мог гневно их наказывать, но мог по забывчивости целовать. «Твари Хтона организованы и находятся теперь под общим командованием», — объяснил он. «Мы сможем одолеть их, если будем организованы еще лучше. Вы можете установить друг с другом телепатическую связь?» «До некоторой степени. Смерть одной из нас причиняет боль всем. Среди нас самих переворачивания эмоций нет, поэтому мы и стараемся подавлять телепатию». «А мне кажется, что переворачивание есть», — сказал Орло, «только двойное, сводящее себя на нет. Вы передаете, переворачивая, и переворачивая принимаете». Боль кивнула. «Кажется, ты становишься умнее». «За последние несколько дней я многому научился и кое-что узнал о телепатии. Вам надо ее усилить, а не подавлять. Миньонетки должны быть объединены». Он оглядел пустые туннели воздуходувки. «Прежде всего, я хочу организовать безопасную базу для военных действий. Часовые стоят у нас на каждом...» Орло бросил на нее любящий взгляд, подкрепленный импульсом положительных чувств. Она вздрогнула. «Что у тебя на уме?» «Любое живое существо в пещерах, кроме людей, исполнитель воли Хтона», — сказал он. «Не только гусеницы и камнетёски, но и саламандры и псевдомухи. Надо полностью очистить один участок от всех живых тварей. Тогда мы сможем втайне готовить наши военные планы». Боль кивнула, и это движение послало по ее волосам цветную волну.